Сергей Лысенко. Антиауриты. Эпилог вместо пролога. Солнце нехотя поднималось из-за горизонта. Казалось, что звезда-светильник размышляла, а стоит ли вообще освещать все то, что осталось от человеческой цивилизации. И, наконец, приняв окончательное решение, разгорающаяся огненная масса медленно, но неуклонно тронулась вверх. Лучи стрелы пронзили предрассветную дымку. Все окружающее не спеша расцветилось красками. Спустя несколько мгновений перед глазами четверых путников предстало то, что еще 10 лет назад носило гордое имя — Москва. За эти годы они уже десятки раз появлялись в этом окраинном районе бывшей столицы. Постмодернистская картина глобального разрушения и запустения уже не так больно рвала их души. Свою видавшую виды Ниву они оставили далеко позади. Прошлые попытки как можно глубже проникнуть в Москву на автомобиле, как правило, заканчивались порванной резиной или нападением сбежавшихся на шум двигателя диких животных. Негостеприимным и чужим стал этот некогда блистательный город. Разрушенные многоэтажки, многочисленные воронки, залитые всякой дрянью из прорванной системы водоснабжения и канализации, кругом битое стекло и вывороченные металлические конструкции, вздыбленные или провалившиеся дорожные полотна и многочисленные дикие звери, много зверей. Здесь нужно постоянно держать ухо востро. За последние годы этот руинный город-монстр посетили в поисках пищи, а затем облюбовали в качестве жилья тысячи стай волков и диких собак. Помимо этих, вечно голодных и омерзительных, привычных для средней полосы России тварей, нет-нет да встречались сбежавшие с разрушенных зоопарков медведи, львы, тигры и гиены. По сути, Москва превратилась в столицу зверей. Люди, как вид, здесь уже не жили. Печальные останки бывшего человеческого присутствия в виде грудки жадно обглоданных людских костей встречались повсеместно. Рослый мужчина с хорошо сохранившейся выправкой бывшего военного, с новеньким калашниковым через плечо, сделал резкий взмах рукой, и разношерстная группа сталкеров замерла на месте. Спустя несколько мгновений он облегченно вздохнул и прошептал: «Показалось, идем дальше, но только очень тихо и осторожно». Тревожно и внимательно оглядываясь по сторонам, группа двинулась к ближайшему, на удивление хорошо сохранившемуся, 20-этажному дому. До здания они добрались без особых приключений. Только у самого входа в ближайший подъезд одна из спутниц неожиданно вскрикнула от внезапно вылетевшей из окна огромной вороны. «Ну что ты, милая?» Высокий мужчина положил ей руку на плечо и ласково притянул к себе. «Это всего-навсего безобидная птичка!» Они осторожно поднялись на крыльцо и, внимательно оглядевшись по сторонам, скрылись в здании. Первые несколько этажей не представляли никакого интереса. Сплошное разграбление, разруха и запустение. Андрей, так звали статного гиганта, обратил внимание на то, что толстый слой пыли, равномерно покрывавший все вокруг, нигде не был поврежден. «Похоже, нам повезло», — осклабился он. «Здесь давно никого не было. Итак, как мы и договаривались, ищем только то, что действительно пригодится нам в хозяйстве. Сильно высоко не поднимайтесь, берегите силы». Они пошли по заваленной всяким сором лестнице еще на несколько этажей вверх. Андрей остановился возле одной из закрытых квартир. Достав из рюкзака острый кухонный топор, он аккуратно подцепил и освободил петли. Через пару минут дверь была снята с проема, и они вошли внутрь. Женщины сразу направились в кухню, а мужчины — в ванную комнату. работа закипела. Столовые наборы ножей, скрученные краны, крепкие веревки, именной пистолет с несколькими десятками патронов, антикварный граммофон с пластинками, три брезентовые охотничьи куртки были оприходованы в первую очередь. «Нужно прихватить что-нибудь для души», произнес интеллигентный мужчина, которого все звали профессором, и направился в обширную библиотеку. «Не больше десятка книг», улыбнулся Андрей, так звали бывшего военного, «а то мы уже нагружены под завязку». Профессор и вторая женщина, не сумевшая скрыть свою потрясающую фигуру даже под армейской униформой, как-то робко и завороженно проникли в спящее царство человеческой мудрости. Библиотека была хоть куда. Тысячи томов заманчиво глядели на ошалевшего от радости профессора и его спутницу. Первым делом он жадно схватил несколько томиков Бальзака и старую Библию в дорогом кожаном переплете. Затем в рюкзаке разместились несколько книг по домашнему хозяйству и кулинарии. «Пошли, мой друг!» Красавица взяла профессора под руку. «Мы сюда еще как-нибудь вернемся!» Мужчина тяжело вздохнул, невесело улыбнулся, кивнул, и они вышли прочь. Спустя некоторое время, крепко увязав рюкзаки и немного передохнув, путники вышли из здания. Беда пришла оттуда, где ее совершенно не ждали. Сталкеры уже практически вышли из города и в полукилометре от себя увидели Ниву, знаменующую собой финал опасной экспедиции. Нога профессора неожиданно за что-то зацепилась, и он, тихо вскрикнув, в полный рост грохнулся на землю. Казалось бы, мертвый район города мгновенно ожил. То тут, то там тревожно рыкнули собаки. На какие-то секунды все снова стихло, и взамен этого возник все нарастающий гул множества приближающихся животных. На языке сталкеров это звучало как дикая волна. Десятки разобщенных стай диких собак по какому-то неписанному правилу иногда объединялись в единый, смертельный атакующий механизм, не оставляющий после себя ничего живого. Если от одной стаи, состоящей из двух-трех десятков собак, порою удавалось как-то отбиться, то от дикой волны живым еще никто и никогда не уходил. Лицо Андрея и двух женщин посерело от напряжения. Они уже прекрасно понимали, что их жизни оборвутся буквально через несколько минут. Только профессор в эти последние для них мгновения жизни вел себя как-то очень странно. Продолжая, как ни в чем не бывало, сидеть на земле, он усердно зашнуровывал развязавшийся армейский ботинок, по-видимому и послуживший причиной внезапного и такого обидного для всех падения. Сделав все как надо, он не спеша поднялся и весело подмигнул огорошенным спутникам. «Профессор!» — оторопело произнесла Кира, подруга Андрея. «Не робейте, друзья! За последние годы я многому научился у наших великих предков!» «Он просто сошел с ума!» — уныло мелькнуло в голове Андрея. Дикая волна неминуемо накатывала на горстку людей. Впереди бежали самые крупные и яростные собаки-вожаки. Общее число обезумевших от злости тварей превышало 1000. Расстояние между зверьми и людьми таяло на глазах. 500 метров, 400, 300, 200. Шагреневая кожа жизни уменьшалась все быстрее и быстрее. Профессор громко выдохнул и уверенно встал впереди своей группы. Он низко опустил голову и, вытянув вертикальные ладони вперед, будто окаменел. Его спутники завороженно смотрели на него. Подняв высоко голову, интеллигент резко и по-животному взвыл. «Гоя!» разнеслось по окрестностям района. Профессор походил на мифического волшебника Мерлина, усмиряющего злых демонов. Вожаки дикой стаи неожиданно споткнулись и по инерции пропахали оскаленными мордами сухую землю. Набегающие собаки как бы ударялись в невидимое энергетическое препятствие и валились навзничь. Вскоре образовалась рычащая, пестрая куча мала. Мощный волкодав, без сомнения главарь этого звериного района, вскинулся с земли и пристально посмотрел в глаза человека, посягнувшего на его честь. Не менее минуты длилась эта молчаливая визуальная дуэль. Человек победил. Пес хмуро опустил морду и понуро развернулся к своему войску. Все поняв, громадная звериная орда мгновенно начала дробиться на маленькие стайки и разбегаться во все стороны. Через несколько минут в поле зрения уже не было ни одной собаки. Пыль осела. Битва закончилась, так и не начавшись. Несколько минут в Ниве хранилось гробовое молчание. Первым не выдержал Андрей. «Что это было, профессор? Раньше подобные штучки вы нам не демонстрировали». Женщина, которая уже многие годы, как тень, ходила следом за своим мужем, другом, сказала вместо него: «Он уже давно овладел этим умением. Говорил, что при удобном моменте сделает вам сюрприз». «Лаела!» — седовласый мужчина улыбнулся. «Ты всегда первый рассказываешь мои тайны». На миг задумавшись, он продолжил, уже серьезно: «Наши, пращуры, жившие тысячи лет назад, были ближе к Богу и, соответственно, лучше понимали законы природы. Ни для кого не секрет, что мозг человека находится в спящем состоянии. Функционируют какие-то жалкие 4% нашего серого вещества». «Вы смогли увеличить этот процент?» — нетерпеливо перебила его Кира. «Отчасти да, но совсем не намного. Возможно, с помощью специальных психотренировок я увеличил мощность своего компьютера до 6-7%. «Вы научите нас этому?» — спросил Андрей. «Обязательно. И не только вас, но и ваших детей. Эти умения теперь будут передаваться из поколения в поколение. Благодаря вам мы возвращаемся к истокам знаний человеческой цивилизации», — восхищенно прошептала Кира. «На Земле начнется новая эра», — продолжил профессор. «После глобальной войны, после гибели большей части человечества, мы должны начать жить по-новому, не совершая подобных ошибок. В данный момент мы ведем достаточно жалкое существование и собираем крохи былого могущества». Он кивнул на лежащие в ногах рюкзаки. «Но настанет время, и мы возродимся на базе прошлого опыта и новых знаний. Уже больше года я пишу романтизированную историю наших невероятных приключений. И все больше проникаюсь мыслью о том, что встать с колен можно только после падения. Все, что произошло с нами, со всеми людьми, это сигнал свыше». «Вы дадите нам прочесть свои дневники?» — спросила Кира. «Обязательно. Ваша критика и замечания мне нужны. Тем более, что о некоторых событиях вы знаете гораздо больше меня». Через несколько часов езды по асфальту Нива свернула на лесную дорогу, и в окнах замелькали стройные сосны. Глубоко в чащобе, на берегу узкой, но глубокой реки, их ждало уютное убежище. Некогда брошенный людьми просторный дом лесника уже давно служил им штаб-квартирой. Именно здесь они и начали новую жизнь, как птица Феникс, возродившись из пепла, продолжая исполнять задачи, поставленные им.